На шинковке капусты маркировала свой нож свастикой, за что отсидела 10 лет дополнительно. От того, что Галя никогда не лгала, ее все в лагере боялись, вплоть до надзирателей. Она могла о чем-нибудь умолчать, но никогда сознательно не говорила неправды. Освободившись на Колыме, Галина опять вышла замуж за пожилого эстонца, который после освобождения работал в Ягоднинской больнице. Он построил в больничном городке крошечный, но красивый, опрятный и удобный домик напротив химлаборатории и морга. Безупречно чистоплотная, Галя безумно любила животных и трудилась в лабораторном виварии, где держали морских свинок, белых мышей и большого барана, чью кровь брали для каких-то анализов. Но вскоре муж умер, и странности Гали, оставшейся совершенно одинокой, стали все заметнее выявляться. Она болезненно страдала от того, что ей больше не о ком было заботиться. Она обожала свою кошку, с которой разговаривала часами, а заведя амуры с завхозом больницы, призналась в этом его ревнивой жене, и получился огромный скандал. Галя совсем загрустила и в конечном итоге пошла к заведующей лаборатории с просьбой устроить ее в психиатрической больнице на 23-м километре. Дорога туда широкая, но вырваться из психушки нелегко. После многомесячных хлопот ее все же вернули в лабораторию, а когда ликвидировали виварий, отпала необходимость, из Магадана стали присылать готовые реактивы. Ей предложили место санитарки в морге. Она тогда меня спросила, стоит ли браться за такое дело. Тут существуют два варианта. Либо сразу рехнешься, либо, если привыкнешь к трупам, будешь иметь хорошую работу, посоветовал я. Так и получилось. Маловерующая, трезвомыслящая женщина привыкла к своим недвижимым клиентам, запаху формалина, жутким мешкам с полусгнившими червивыми останками, иногда привозимыми из тайги, к мертвым бичам, с которыми еще накануне ругалась в поселке. Бичи страшно ее боялись, зная, что рано или поздно она будет их потрошить. И богатым молодым вдовам, умолявшим особенно тщательно обрить и омыть покойника, дабы на похоронах он выглядел свежее. К причудам нового шефа, красивого здоровяка Гофмана, в которого она сначала влюбилась, пока не стала к нему относиться как к капризному ребенку. Получая, как и раньше в виварии, пустяковый оклад, она скоро вышла из нужды и сделалась состоятельной. Ловко оправляла трупы, порой делая им настоящий макияж, причем никогда не требовала денег, а если предлагали, у нее была твердая такса – 25 рублей. Но часто давали намного больше. От бедных же она не брала ни копейки. За близкое общение со смертью ее стали бояться. Я был свидетелем, как на базаре Галину толкнул едва державшийся на ногах Соловьев, и та в ответ прошипела: «Погоди, гад, скоро вытащу твои кишки и намотаю тебе на шею». Пьяница в испуге отшатнулся. Что ты, Галочка, я ведь не нарочно». В бане она могла, мечтательно глядя на худую соседку по скамейке, сказать: «Вас резать будет одно удовольствие, ни грамма лишнего жира». В своем деле мастерства она достигла быстро. Изучив анатомический атлас и другую литературу, находившуюся в морге, она не только ревностно следила за стерильной чистотой и идеальным состоянием инструментов, но и работала с точностью механизма. «Характер у нее ужасный», — жаловался мне ее шеф Гофман, с которым я был в хороших отношениях. «Давно выгнал бы, но где еще найти такую помощницу? Если откровенно, она все делает даже без меня и точно как часы. Прихожу утром в морг, а на письменном столе отпечатана на машинке записка: «Вы вчера у Ковалева не взяли содержание желудка на химанализ». Вот зараза, патологоанатома вздумала учить. Когда Гофман ей однажды без веской причины нагрубил, она развернулась и влепила ему, он был на две головы выше, звонкую пощечину, гневно при этом крикнув: «Я вас научу, как надо разговаривать с дамой!» В ее крошечном домике царил идеальный порядок. На небольшом стеллаже очень хорошо подобраны в основном немецкие книги. Их привозили отпускники из Москвы. Для кошки отдельная скамеечка с подушкой. Она никогда не видела ни одного немецкого солдата, но была горячая приверженка Третьего Рейха. Лишь после долгих бесед и уговоров с моей стороны она убрала с ночной тумбочки портрет Гитлера. Не могла поверить, что кумир ее детства и юности в действительности злодей. Готовила она отлично. В ее день рождения и на Рождество я обычно бывал у нее в гостях. Больше всего прославилась Галина Натанзен после одной сильной пурги. В тот день сугробы надолго закрыли дорогу в морг. Это было всего каких-нибудь 17 метров, но водители, привозившие трупы с документами ночью, часто отказывались помочь донести их до порога морга по узкой протоптанной тропе. Галина несколько раз жаловалась начальнику больницы Аветисяну, но безуспешно. Тогда она по своей привычке решила действовать радикально. Стоял крепчайший утренний февральский мороз, и сестры из детского отделения, самого дальнего в больничном городке, закутанные платками и шубами, спешили на работу. И вдруг на дороге, как раз против морга, начались крики и вопли. Вдоль улицы аккуратно в один ряд лежали 4 трупа, одетые, крепко загороженные, с прижатыми к телам, как по команде, смирно руками. Сестры побежали к начальству, и спустя минуту в морге зазвонил телефон. «Галина Томасовна, это Аветисян. Вы что, с ума сошли? Это вы трупы положили на дороге? Народ пугаете! Убирайте сейчас же!» «И не подумаю, я не грузчик, а старая женщина. «Сколько раз я вам звонила? Не прислали бульдозер? Пусть там и лежат. От наших дверей я их оттащу, но не метра дальше. Все». Через четверть часа появился бульдозер, а чуть позже два дюжих санитара поднесли трупы смеющейся Галине, которая победила в очередной раз. Она очень любила кино, имела хороший вкус, и в игре актеров, и в режиссуре разбиралась прилично. Читала очень много, знала русскую классику. Но жестокая реальность работы — резать, потрошить и вновь зашивать людей — сделала ее равнодушной к боли и смерти. Она обожала своих кошек и не жалела для них ни денег, ни вкусный корм, ни времени — и скандалила с любым, кто пытался обижать животных. В садике возле дома на могиле одной из любимых кошек поставила маленькую Стеллу. Но когда ее верный кот, многолетний друг, в старости сильно одряхлел, она зашила его в полотно и бросила живым в топку больничной котельной. Бывало, знаменитые трупы, например, Мелехова, убийцы, из-за которого область полтора месяца находилась в панике, вызывали интерес разного рода кумушек, от бичих до дам из хорошего общества. И они залезали в тамбур морга, чтобы поглазеть на зашитое после вскрытия тело. Они Галине так надоели, что, недолго думая, она выварила чью-то неопознанную голову, искусно приклеила к ней нижнюю челюсть и большим гвоздем прикрепила этот символ смерти к дверям морга, чем быстро отпугнула суеверных любительниц страшных сплетен. Одно время у нее появились предчувствия близкого конца. Первый раз они были ложными. Она потом прожила более 20 лет. И Галина на всякий случай заказала себе гроб и поставила его за моргом, а летом в теплые ночи иногда в нем спала. Но сей эпизод имел неожиданный конец. Вернувшись однажды из кино, она обнаружила, что гроб украли. По моему настоятельному совету, она ездила отдыхать в родную Эстонию и жила там сперва у родственников покойного мужа, но с их мелкобуржуазными привычками не могла примириться. И когда те предложили ей поработать в саду или на огороде, она демонстративно покинула дом и перебралась в местную гостиницу, чем их, конечно, смертельно оскорбила. Уже после моего отъезда больничный городок перепланировали. Ее домик, когда она была в отлучке, снесли. А Галина Томасовна теперь уже на пенсии, получила комнатушку в общежитии медсестер, но чувствовала себя там сугубо несчастной, брошенной. Она осталась без любимого садика, кота, работы. Ей мешали детские крики, шум и гам, хохот молоденьких соседей и банкеты с обильной выпивкой, ведь ей было уже за 70. Вскоре последняя в ее одиночестве подруга из Москвы получила от ягодненских медиков телеграмму, что Галина Томасовна 14 февраля скончалась, о чем просила поставить вас в известность. шел 1987 год. Где-то на поселковом кладбище находится могила этой честной, странной мученицы ГУЛАГа. 8. «Скоро мои приедут», — сказал мне Гинзбург. «Иночка, небось, сильно выросла». Я задумался над его словами. Пока он жил тут один, вести хозяйство было легко, но дневалить при целой семье мне не очень хотелось. Пора, наверное, искать новое пристанище. Однако в общежитие смерть как не хотелось. Надоело на руднике с бесконечными пьянками, шумом и драками. Нет, искать надо угол, худой, но свой. Мой напарник Володя, который жил у соседа Степана Шевченко под одной крышей с нами, но с другой стороны, вдруг разженился. Разошелся с богатой маникюршей. Ему надоело ее пьянство. Мне он объяснил. Пить приятно на работе, а не дома, где надо еще с бабой делиться. Отличный плотник, он поднял немало домов для своих друзей на улице освобождающихся, как называли четвертую Нагорную, но все заработанное немедленно пропивал. Послушав упреки Гинзбурга, он, наконец, нашел себе партнера и выстроил на двоих небольшой дом, конечно, на той же Нагорной. Трудно было себе представить двух более разных людей – могучего, толкового и спокойного, полного юмора Володю Гедуша и его партнера, крошечного пожилого Каца, завхоза пекарни, а когда-то библиотекаря. Тот тоже сидел с нами на Днепровском, где его уважали. Он никогда не хитрил, стараясь попасть на легкую работу. Это у еврея ценили по достоинству. Арестованный в 37-м на Украине, Кац, несмотря на хилую внешность, совершил неординарный подвиг. Бежал из Архангельского лагерного района. Его лишь после войны случайно обнаружили. И он отсидел свой срок, как маленький враг народа. Было у него всего 5 лет, плюс довесок за побег. Проживая вдвоем, Кац таскал всякие вкусные выпечки из пекарни, а Володя со складов мясо и спирт. Но скоро эта странная пара распалась. Володя женился на финке, только что освободившийся из лагеря в Эльгене, хорошенькой, рыжеватой и весьма набожной. Ее грех заключался в том, что гимназисткой она состояла в лоте, полувоенной, похожей на байскаутскую организацию. Не подозревая никакой опасности, она приехала к родственнице в Карелию и была тотчас арестована, получив 8 лет срока. Скоро Гедуш, поняв, что жизнь втроем невозможна, выкупил у своего партнера полдома, и тот уехал в Омск, благо тогда для нас уже была отменена ссылка. Первые месяцы мы еще ходили в комендатуру отмечаться. Вместо удостоверения личности у каждого был волчий билет, в котором приезжий комендант проставлял свой штамп. Но после нового 1956 года режим ослаб, и комендант по нескольку месяцев не показывался –